Да, магия во всем своем великолепии. Я хочу, чтобы огонь горел, он горит. Так оно и работает изначально, в своей основе. Поразительно. Волевым усилием, маленький профессор взял себя в руки и вернулся в образ. Удивительно. Восхитительно. Сергей, мне будет очень приятно, если вы дадите мне пару уроков. Нет проблем, я улыбнулся. Слышал, вы не последний дуэлянт? Проведем пару схваток на днях, а там вы сами и решите, что вам интереснее. Договорились? Разумеется. Благодарю. Ах, взмахнул руками маг. Эх, приятно, когда тебя ценят. Тем более, как специалиста. Оставшиеся 10 минут ужина прошли в уже значительно потеплевшей атмосфере. Черт, как ни крути, а человек – существо социальное. Жить и работать в приятной компании, или с хотя бы ровными отношениями в коллективе, намного лучше, чем в даже безразличии, и уж тем более негативе. Так что наладить, если не дружеские приятельские, то как минимум не негативные отношения со всеми преподавателями мне было нужно. Нет, разумеется, можно и без этого, переживу. И не такое пережил. Людей сотнями убивал, уж как-нибудь справлюсь с неодобрением местной интеллигенции. Теперь, как минимум, первые мосты наведены. Дамблдор и Флитфик. Уже какая-никакая, но компания. Если с первым все же приятельствовать лично мне было бы не особо комфортно, но уже лучше, чем ничего, то вот преподаватель заклинаний, совсем другое дело. Этот полугоблин, как ни странно, сильно подкупает своей открытостью. Он честный, что заметно буквально с первого взгляда. И моральные ориентиры у него тоже правильные. Но остается еще довольно много народу. Нужно нормально познакомиться с деканами, осталось-то всего два человека. Северус Снейп, П.А. или Снег, вам как удобнее, и Помонаспраут. Как ни странно, но на первый взгляд, пусть и со стороны, вполне приятные люди. Не гнилые, что изначально дает в моих глазах немалый кредит доверия. Уж чему смогла научить меня Азия со всей той гнилью, что там царит, так это тому, что в человеке, в первую очередь, важна мораль. Моральные, жизненные ориентиры, которыми разумный руководствуется на своем, уж простите за тавтологию, жизненном пути. Слишком много там тварей на квадратный сантиметр, а здесь народ может быть сколько угодно зациклен на этикете и общественных нормах, как та же Минерва, или нелюдим, как Снейп, или даже глуп, хотя я, скорее простодушен, как тот же Рубиус Хагрид. Но они хорошие люди, руководствующиеся правильными вещами. Именно этот момент мне очень не понравился в Альбусе Дамблдоре. Дикая мешанина из противоречивых убеждений, которая порой выливается в уже самую настоящую жестокость. Черт, да вся эта ситуация с дементорами вообще появилась из-за этого. Ему всего-то нужно было поступить трезво и подумать, что важнее жизни и здоровье детей или карьера какого-нибудь бумагоморателя, на которого скинут все шишки обличенные властью уроды. Казалось бы, ответ очевиден, но не едет. Он не будет делать ничего, ведь его действие может причинить кому-то вред. А то, что бездействие вообще убьет, ему наплевать, ведь он ничего не делал. Черт, это как та самая задачка с поездом и привязанным к рельсам человеком. Если ничего не сделаешь, человек умрет, задавленный локомотивом. А если переведешь стрелку, наоборот, все останутся живы и здоровы. Что делать? Ответ очевиден. Действовать. Правда, у этой же задачки есть и продолжение, в котором тоже бездействие и было правильным ответом. Это когда ситуация та же, но на пути привязаны пятеро, а если перевести маршрут, всего один. Для обывателя – действие, убийство, а для лидера – спасение многих ценой одного. Но вернемся к теме. Мне неприятен Альбус. С ним можно работать, он очень умный и начитанный человек, но все же несколько неприятен лично мне. Остальные же здесь собравшиеся преподаватели – вполне неплохие люди. Как минимум благодаря тому, что жизнь еще не заставляла никого из них выбирать, кроме Снейпа. В свое время этот мужчина поставил не на того, а чем будет жалеть всю жизнь. Но даже глубоко внутри, он принял ответственность за свой же поступок на себя, на что способны далеко не все. Заслуживает, хоть и каплю, но уважения. Но все знакомства, подарки, да и в принципе действия будут завтра. А сегодня надо бы устроиться покомфортнее. В контракте было сказано об апартаментах, которые мне должны выделить для постоянного проживания на территории школы. Надо бы на них посмотреть. Итак, благодарю за ужин, все было очень вкусно. И, пожалуй, мне пора, я встал из-за стола, обращаясь сразу ко всем педагогам. КХМ, мистер Уоррен, директор странно посмотрел на меня, а потом в его глазах мелькнуло нечто похожее на догадку. Ох, прошу прощения, забыл вас предупредить. О чем? Я приподнял бровь, и только потом заметил, что абсолютно все в зале начали на меня поглядывать. Э-э-эм, я сделал что-то не так, хи-хи. КХММ слегка засмеялся, но сразу же попытался задавить предательский смех Филиус, сидящий через 5 человек от меня. Профессор Уоррен, понимаете, это праздничный ужин, и по традиции закончить его может лишь директор, отправив учеников по спальням. Ау, даже смутился я, могли бы и предупредить. Еще раз прошу прощения, сверкнул очками директор, слегка приподняв уголки губ. Этак виновато улыбнулся, но совсем чуть-чуть, но вы правы, пора уже заканчивать. Он встал со своего троноподобного кресла и прошествовал к трибуне. Дети, его голос разнесся по всему залу. Мы поели, насытились, а теперь спать, рысью. И все блюда в мгновение исчезли. Оперативно работают местные домовые. Северус, директор отошел назад и обратился к Зельевару. Можно тебя попросить проводить профессора Уоррена к его комнатам? Конечно, отрывисто кивнул мужчина, раздраженно глянув на Дамблдора. Пойдемте, профессор, сказал он и быстрым шагом направился прочь из помещения. И что он выбесился, а почему бы и не спросить? Северус, что-то случилось, вы не в духе, нейтрально произнес я, нагнав декана. Что, с чего вы взяли? Так же резко, как и по отношению к директору, спросил он меня. Чаще всего, похожим образом ведут себя люди, которым или больно, или если они раздражены. Который случай у вас? Мужчина обернулся и окинул меня странным взглядом, как будто дыру пытается прожечь, но, при этом удивительно, без негатива, никакой. Пойдемте. Дальнейший путь прошел в тишине. Дойдя до волшебного лифта, представленного хаотично перемещающимися лестницами, мы встали на одну из них и доехали до 6-го этажа. Черт, похоже, я еще долго не смогу привыкнуть к этому идиотизму. Ну а после, мы снова прошли через пол замка, пока не остановились около одной из дверей. «Это ваши апартаменты», — сказал мне Северус и пару раз взмахнул палочкой. В замке появился ключ, который Макой вручил мне. «Откройте дверь сами, и она вас запомнит, после чего, даже с ключом, никто кроме вас ее открыть не сможет». Я последовал совету, открывая замок. Дверь открылась, и мы прошли внутрь, оказавшись в обыкновенном коридоре. «Там спальня, там комната отдыха, туалет туда», — Мак поочередно указывал на двери, «кухня прямо, а последняя дверь справа ведет в пустую комнату. Вы можете оборудовать ее, как вам угодно, только перед отъездом, если не будете планировать возвращаться в Хогвартс, рекомендую все забрать, иначе домовики все уничтожат». «А во, благодарю». «Ни за что», — мужчина направился к одной из стен, на которой висело что-то наподобие школьной доски. Подошел, снова помахал своей палкой-ковырялкой на ней, доске, проступили буквы. «Это ваше расписание занятий. Его записывает ваш личный домовой эльф. Через месяц обновит. Также к нему вы можете обращаться по бытовым вопросам. Он все выполнит, что прикажете». «Понятно», — я кивнул, принимая информацию. «В таком случае, хорошего вечера». Мак вновь отрывисто кивнул и направился к выходу. «Какой он резкий. В принципе, понятный человек. Меньше говори, больше делай. Но для педагога такой вот характер не особо подходит. Детей-то в первую очередь надо заинтересовать. Итак, какие условия у нас предоставляет квартира в стиле древних английских магов?» «Как оказалось, вполне комфортные. Нормальная, сухая спальня с вполне хорошей двуспальной кроватью. Удивил, разве что, ночной горшок, туалет, ванная. Почти нормальная кухня. Хотя, скорее нормальная, только вот отстающая лет так на 100 в развитии». Комната отдыха оказалась представлена не особо большим помещением, метров так 7×3, с парой кресел, журнальным столиком, пустым стеллажом и большим, широким и высоким окном. Прикольно, что сказать, остаток вечера и почти всю ночь я устраивался. Ну там, перестелил кровать, переставил мебель, выставил из сумки на подоконнике и оперативно созданные настенные горшочки всю флору, что может пригодиться. В общем, наводил тут свой фен-шуй. Наконец, когда время уже перевалило за 3 часа ночи, я выставил последний талмуд по артефакторике на полку стеллажа. А что у нас дальше? А дальше кабинет. Он должен быть крут. Вот только где он, и есть ли вообще? Домовик, появись. У меня к тебе пара вопросов, произнес я в воздух. Черт, чувствую себя ровно так же тупо,